Жизнь и служение апостола Павла. Продолжаем изучение жизни и служения великого апостола к язычникам апостола Павла. Мы рассматриваем его первое миссионерское путешествие. По всей вероятности, оно началось в 45 году после Рождества Христова, когда он вместе с Варнавой и Иаковом Марком отправились на корабле на остров Кипр. Прибыв в Саламин, который на восточной части острова, они отправились к западному побережью в Паф. Там Господь употребил их в жизни римского проконсула, который принял верой благую весть, которую проповедал апостол Павел. Лжепророк, еврей по имени Вариисус, старался отбить интерес, проявленный римлянином Сергеем Павлом, но безрезультатно. Апостол, исполненный Святого Духа, произнес суд над Елимой, поэтому он на время ослеп. Ослепление Елимы дало прозрение римскому проконсулу, и он увидел силу Божию и понял весть Божию, о которой проповедовал апостол Павел. Итак, то, что предназначалось для противления благовествования Евангелия в этом месте, стало способствовать провозглашению Евангелия. В 13 главе Деяний святых апостолов нет дальнейших заметок о происходящем. Но мы не можем иначе так верить, что весть о том, что проконсул призвал Павла и уверовал проповеданное Евангелие, произошло большое впечатление как на евреев, так и на язычников острова Кипра. Интересно заметить, что когда Антиохийская церковь посвятила Павла и Варнаву на миссионерское служение, то вначале упоминается имя Варнавы, и он считался старшим и руководящим сотрудником. Но даже уже на Кипре мы видим, что перечисление идет наоборот. Павел, еще неизвестный как Савл, берет на себя руководящую роль. Варнава, чье имя означает «сын утешения», был готов принять менее важную роль в служении, которому оба были призваны. В этом мы, несомненно, видим великодушие Варнавы. Он, Варнава, знал, что Бог положил свою руку на жизнь Савла и что Савл станет ревностным представителем Божьей цели как для евреев, так и для язычников. С того времени трое – Савл, Варнава и Иоанн Марк покинули Кипр, имя Павел стало общепринятым. Еврейское имя, которое он получил при рождении Савл, было оставлено, в то время как языческое имя Павел стало общеизвестным именем. Некто сказал, великий апостол вступает на поприще проповедника язычникам и одновременно с активным действием на поле его деятельности Бог дал ему обетование, что он будет отцом многих народов. Симон получил имя Петр, когда было сказано «На сем камне я создам церковь мою». Итак, имя Савл переменилось на имя Павел в момент его первой великой победы среди язычников. Рассматривая эту деталь в Священном Писании, мы также должны заметить значение имени Павел. Павел означает «маленький». Его еврейское имя, данное ему при рождении Савл или Саул, было именем первого царя в Израиле, который также был по происхождению из колена Вениамина. Это имя свидетельствовало о силе. Например, царь Саул был ростом на голову выше всех остальных. Но Павел в смиренной зависимости от Бога считал себя наименьшим из апостолов и поистине наименьшим из всех святых. И далее в 3 главе Ефесянам сказано: «Мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». На протяжении столетий мы видим, что люди старались показать ложное смирение и гордились, провозглашая что они смиренные служители Бога. Но мысли и сердце апостола Павла в этом отношении были искренними. Он сознавал, насколько велика была милость, оказанная ему. Он прославлял милость Божию, которая щедра, обильна и незаслуженно была проявлена к нему Богом. Упоминая свое происхождение, записанное в 3 главе Филиппийцам, было сделано только для того, чтобы показать, что оно ничего не значит по сравнению с чудным и славным спасением во Христе. Фарисеи были известны тем, что гордились своим положением. Иисус Христос это осудил. Об этом записано в 23 главе Евангелия от Матфея. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Любят превозлежание на першинствах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». С другой стороны, апостол Павел, смиренный служитель Господа Иисуса Христа, писал с теплой искренностью. «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Расстояние между Пафом и следующим местом, о котором говорится в 13 главе Деяния святых апостолов, куда отправилась наша тройка, Павел, Варнава, Иоанн, Марк, не так далеко. Но несмотря на это, им пришлось плыть кораблем на северо-запад в Пергию и Памфилию. В настоящее время это территория Турции. В Священном Писании нам не дают сведений о причине их путешествия в Пергию и вскоре после этого в Антиохию Писидийскую. Но мы упомянули в предыдущих беседах, что после своего обращения в Дамаске, после посещения Иерусалима, Павел возвратился в родной город Тарс в Киликии. Нам не даны дальнейшие сведения о действиях апостола до тех пор, пока мы не узнаем, что спустя некоторое время, вероятно 6 лет, Варнава разыскивал его для того, чтобы он помог в служении в Антиохии Сирийской. Вполне вероятно предположение, что он в течение этого периода времени, 6 лет, посещал различные места Малой Азии и даже выходил на запад за пределы Киликии. Итак, Антиохию Писидийскую нельзя путать с Антиохией в Сирии, так как апостол Павел, вероятно, уже посетил это место. Но тогда он еще не был известен под своим еврейским именем Саул. И во время своего первого миссионерского служения он был готов пойти напрямик из Пафа в Пергию, а затем дальше в Антиохию. Но до этого случилось нечто, что сильно тронуло сердце Павла. Иоанн Марк, путешествовавший с Варнавой и Павлом, решил возвратиться в Иерусалим. Решение Иоанна Марка, его уход, должны были оставить глубокий след на Павле, который всецело посвятил себя евангелизации всего места, куда бы он ни попал. Этот факт особенно четко виден в отношении, которое проявил Павел, когда в конце первого путешествия и приготовляясь ко второму, Варнава предложил опять взять с собой Иоанна Марка. Павел возразил, так как считал, что Иоанн Марк не принял вызова служения в Памфилии. Каждый считал, что он прав, и поэтому в 15 главе мы читаем: «Варнава взял Марка, отплыл в Кипр. Павел, избрав себе силу, отправился укреплять церкви». И все же Варнава и Павел продолжали свое служение, сделав Антиохию своей целью. Позже в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Много раз были в опасностях на реках, в опасностях от разбойников». Эти переживания были вполне вероятными, когда Варнава и Павел направились в Антиохию Писидийскую. Некто утверждает, преступления и мародерство были характерны для населения, жившего в городах, которые отделили плоскогорье во внутренней части Малой Азии от долин на южном побережье. Об этом дурной славе пишется в других источниках древней истории. Страбон, греческий географ, живший в 24 году после Рождества Христова, тоже употребляет сильные выражения, описывая народ Писидии и Киликии. Гористая местность благоприятствовала бантитизму. Опять мы цитируем. Ни одно население, среди которого Павлу пришлось побывать, произвело опасность от разбойников, о которых он сам говорил, дикость и беззаконие племен писидийских горцев. Аминь.